Глава 14. Второй день их радовала хорошая погода. Было тепло и тихо. Под яркими ласковыми лучами восходящего солнца серебрились вершины Тагульского хребта, хотя в ущельях еще лежал плотный утренний туман. Лохматые кедры, цветистые травы, сырые от росы камни — все дышало свежестью истаявшей ночи. Прохладный ветерок с гор разгонял надоедливый гнус, навевал таежные ароматы буйно распускающейся зелени, прелых листьев и еще чего-то горьковатого, то ли запаха цветущего бадана, то ли медвежьей дудки, заполнившей все подходы к реке. В это утро противник больше не предпринимал попыток ремонта моста. Вместо этого бандиты начали неторопливо и методично обстреливать камни и скалы на левом берегу реки в надежде случайно попасть в кого-нибудь. Артем решил увести всех в убежище, которое они присмотрели с Ольгой. Затем он взял у Агнессы небольшое зеркало и соорудил что-то вроде перископа, установив его таким образом, чтобы наблюдатель мог, лежа в укрытии на спине, видеть происходящее на мосту. Зеркало находилось в тени и не должно было давать бликов, на которые так падки снайперы. Отправив Незваного отдыхать, он стал инструктировать Рыжкова, дежурившего первым после журналиста. «Если они опять полезут на мост, сразу же стреляйте, но только один раз. Мы их надули. Выстрела они не слышали, поэтому до сих пор теряются в догадках, то ли их приятель сам свалился в реку, или в него стреляли, или кара небесная настигла. Конечно, второй подозревает, что к чему, но они ему, похоже, не верят. Но в любом случае они сейчас побоятся выходить на мост. А если выйдут? Выстрел охладит их пыл». Рыжков проверил пистолет и мрачно посмотрел на 4 оставшихся патрона. «Честно сказать, не очень приятно за один выстрел лишиться четверти боезапаса». «Ничего не поделаешь», — сказал Артем и вздохнул. «Слава богу, они не знают, какой у нас боезапас на самом деле. Арбалет — наше тайное оружие, и мы его постараемся использовать лишь тогда, когда это даст особый эффект. Я тут кое-что придумал. Но хочу подождать, когда будет готов второй арбалет». Он сделал паузу. «Интересно, сколько там людей?» «Вчера я пробовал подсчитать», — ответил Рыжков. «Вместе с погибшим их было 23 человека. Командиром у них здоровый мужик с густой черной бородой». Он задумчиво потер подбородок. «По крайней мере, он больше всех орет и размахивает руками, но ни разу не приблизился к мосту на доступное для выстрела расстояние». «Попробую присмотреться к нему», — пообещал Артем. «Возможно, второй раз удастся выстрелить из арбалета в него. Тогда и остальные, глядишь, уберутся». Рыжков скептически усмехнулся. «Может быть, может быть». Артем вернулся в новый лагерь. Здесь они чувствовали себя в большей безопасности, но он понимал, если противник переберется на левый берег, долговременной осады им не выдержать, даже при наличии столь грозного оружия, как арбалет. Любой боезапас, будь то патроны или самодельные стрелы, имеет скверное свойство кончаться, особенно если изначально не слишком велик. Артем мучительно напрягал мозг, стараясь придумать, как блокировать дорогу и не позволить противнику взять их в полукольцо. Но ни одной путной идеи в голову так и не приходило. Тем временем истерика у Надежды Антоновны прошла, но теперь ею овладела апатия. Она была необычайно грустна, погружена в себя и молчалива. Она помогала носить воду, перетаскивать в новое место еду и вещи, но делала это все как-то механически. Первой на нее обратила внимание Агнесса, и ей это сильно не понравилось. Уперев руки в боки, она подступила к Таранцеву. — Это не дело, Артем. чтобы Надежда Антоновна занималась подобными вещами. Он взорвался. — Черт возьми! Вы что, не знаете, кто начал убивать? Зуевы мертвы, Олю чуть не убили, Шевцова ранили. Я не хочу, чтобы она убивала людей, но она лучший стрелок из нас, а мы боремся за свои жизни и жизни тех, кто не в состоянии за них бороться. Учтите, Агнесса, и не мотайте мои жилы на кулак. Мне и без ваших обвинений тошно. — Вы солдат и рассуждаете, как солдат, — произнесла она с вызовом, глядя на него из-под лоби. Скажите еще, как Наполеон, дескать, нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. В ее голосе слышался гневный сарказм, но Артем решил пропустить ее слова мимо ушей, лишь посетовал. На вашем месте я бы тоже потренировался в стрельбе из арбалета. Все может быть. Даже то, что вам придется защищать свою жизнь в одиночку. Агнесса неожиданно виновато улыбнулась. — Ну, не сердитесь, Артем. Я понимаю, что от насилия нам никуда не уйти, и если надо, я тоже стану солдатом и буду учиться стрелять из арбалета. — Вот это совсем другой разговор, Агнесса Романовна, — обрадовался Артем. — Вы в отличной физической форме, и у вас непременно получится не хуже, чем у Надежды Антоновны. — Спасибо, — нараспев произнесла Агнесса и окинула его испытующим взглядом. — Впервые я получаю столь необычный комплимент. Надеюсь, не последний. И она подмигнула ему. Артем чертыхнулся про себя. Не хватало еще, чтобы эта мускулистая бабенка проявила к нему определенный интерес. Ему очень хотелось ошибиться в своих подозрениях, но он настолько хорошо поднаторел в науке чтения женских взглядов и многозначительных вздохов, что уже не сомневался. Львица приготовилась к прыжку, и ему оставалось единственное — спешно ретироваться, чтобы не попасться ей в когти. Поэтому он молча и вежливо кивнул Агнессе и пошел поговорить с Чекалиной. Та сидела на бревнышке перед костром и наблюдала, как закипает вода в двух эмалированных ведрах, которые они подобрали в сторожке и приспособили вместо котлов. Но глаза ее смотрели отсутствующе. Артем догадывался, что стоит перед ее мысленным взором. Металлический стержень, пробивший насквозь человеческое тело. Он присел на корточки рядом с ней, но она словно не заметила его. И тогда Артем заговорил мягко, почти нежно, стараясь найти хоть какое-то оправдание убийству человека. С большой неохотой он извлек из своей памяти те давние переживания, о которых хотел навсегда забыть. Но, возможно, хоть сейчас они принесут пользу. Убийство человека, Надежда Антоновна, это ужасная вещь. Я это знаю по собственному опыту. Я чувствовал себя настолько гадко и скверно, но я до сих пор не могу вспоминать те свои ощущения без содрогания. Это было в самом начале моей службы еще в Афганистане. Наши вертолеты шли лоб в лоб, но я успел отвернуть в сторону, а вертолет врага врезался в скалу. Всего за секунду до этого я видел его лицо. Ему было, наверное, столько же, сколько мне, чуть-чуть за 20. Но через секунду он превратился в огненный шар. Артем облизал пересохшие губы, меня вывернуло наизнанку. Но я подумал, что этот человек — враг, и такова судьба, что я оказался удачливее, чем он. Мой вертолет был весь изрешечен его пулями, и я буквально грохнулся на аэродром. Тогда я провалялся в госпитале всего лишь 3 недели, а ведь мог превратиться в точно такой же огненный шар, как тот парень. Не знаю, переживал бы он, если бы убил меня. Едва ли. Эти люди воспитаны в духе пренебрежения к чужой жизни. Артем вытянул руку в сторону реки. Они похожи на тех, с кем я сражался в Афганистане и в Чечне. Мы не стали бы ввязываться в драку, если бы они оставили нас в покое. Но они никогда не сделают это, Надежда Антоновна. Они будут долго над нами издеваться, а потом перережут всем горло. Вот так, слева направо. Он провел по шее пальцем, и женщинам в том числе. И то, что вы сделали, вполне оправдано. Быть может, этим вы спасли наши жизни и жизни тех, кто сейчас сидит за решеткой. Кто знает? Артем замолчал. Очкалина повернулась к нему и сказала слегка дрожащим, хриплым голосом: «Я не молодая и глупая женщина, Артем. У меня 3 детей и 4 внука. А самое смешное или грустное, это уж как судить, что мой муж и сыновья работают в уголовном розыске. И кому как не мне знать, что такое убийство? Я понимала, это страшно, но до сих пор рассуждала об этом с отстраненной позиции обывателя. Оказывается, самые кровожадные люди те, кто сам не убивает. Они смакуют кровавые подробности, задыхаются от восторга, но убить самому — это не просто ужасно, это отвратительно, мерзко, подло. Я знаю, — ответил он спокойно и положил ей руку на плечо. Но запомните, если не убьешь ты, убьют тебя. Я понимаю это. Слегка улыбнулась Чекалина, вытирая ладонями слезы на щеках. — Со мной все в порядке. — Ладно, Надежда Антоновна, я постараюсь больше не ставить вас в подобное положение. Чекалина отвернулась и сказала сдавленным голосом: — Я сейчас опять зареву. И вдруг резко вскочила и выбежала из убежища. — А у вас хорошо получается. Ольга вышла из-за спины. — Вы прирожденный психолог. И с Агнесой расправились, и Надежду Антоновну мгновенно успокоили. Он сумрачно покосился на нее. — Да, вы так считаете? — Но это моя первейшая и святейшая обязанность — поддерживать боевой дух во вверенном мне гарнизоне. Он встал и принялся было разминать ноги, а потом сказал, как ни в чем не бывало: — Пошли учиться стрелять из арбалета. Остаток дня они тренировались в стрельбе, приспосабливаясь к различным дистанциям и учась делать поправки на ветер. Надежда Антоновна с измученным и постаревшим лицом руководила обучением, и лишь слегка дрожащий голос и то и дело набегающие на глаза слезы говорили, что нервы ее на пределе. — Мужественная женщина! — прошептал Артему Каширский. — Это просто подарок судьбы, что она оказалась с нами в одном вертолете. Артем хотел сказать, что и сам Каширский — подарок судьбы, и Шевцов, и Рыжков, и Ольга. Каждый из них внес свой вклад в общее дело. И именно благодаря друг другу они до сих пор живы. Стрельбы проходили с явным успехом. Надежда Антоновна с обязанностями тренера справлялась отлично и постепенно успокаивалась. Поэтому Артем решил дойти до ущелья и постараться определить расстояние до грузовика с точностью до метра. Вернувшись, он отметил на земле расстояние в 110 метров и велел всем потренироваться на этой дистанции. А потом повернулся к Ольге и сказал: «Назначаю вас начальником штаба. Это что-то вроде почетного секретаря при генерале. Есть у вас бумага и карандаш?» «Нет», — улыбнулась она, — «но я займу у Аркадия Степановича». Артем продиктовал ей около дюжины поручений. «Следите за тем, чтобы все было исполнено», — приказал он строго, стараясь не смотреть в ее смеющиеся глаза. «Я не в состоянии держать все в голове, и когда начнется драка, я могу упустить что-нибудь важное». Ольга дождалась, когда он закончит с распоряжениями, и уже серьезно сказала: «Мы знаем, как поджечь мост. Сергей показал нам несколько бочек с соляркой, зарытых в лесу. Если обмотать болт тряпками и намочить в солярке, помнится, такие штуки в середине века называли фалариками. Я не ошибаюсь, Юрий Федорович?» «Потрясающе!» — с неподдельным восхищением воскликнул Каширский. «Оля, вы просто умница! Оказывается, здесь и помимо меня есть специалисты по средневековью». «Никакой я не специалист», — засмущалась Ольга. «Так, читала кое-что». Артем тут же решил осуществить эту идею. Сначала он, чтобы проверить точность стрельбы, выстрелил болтом, обмотанным на конце тряпкой. На точность выстрела это не повлияло, и Артем, смочив тряпку в солярке, поджег ее прямо перед выстрелом. Когда болт долетел до цели, тряпка погасла. Он чертыхнулся, но опыт и продолжил, давая тряпке разгореться как следует. Ценой обожженных пальцев и подпаленных бровей ему удалось добиться, чтобы огонь не только долетал до цели, но и продолжал еще некоторое время гореть. «Мы обстреляем их днем», — объявил он, наконец, с гордостью. «Ночью они засекут огонь, прежде чем мы выстрелим». Он посмотрел на солнце. «Начнем завтра. Нам выгодно потянуть время». Миновал полдень, когда противник вновь решился выйти на мост. Дмитрий, который, выспавшись, сменил Рыжкова, выстрелил. Бандиты побежали с моста. Потом он стрелял еще раз перед закатом, но Артем велел ему поберечь оставшиеся два патрона. «Они нам еще пригодятся. Я не хочу рассекречивать, что у нас в запасе есть автоматы». Противнику удалось в этот день уложить всего три доски. Ночью бандиты продолжали освещать мост, но появиться на нем все-таки не рискнули.